Глава 29. 1733 года, июля, 4 число. С величайшим прискорбием и стыдом своим должен признать, что самые нелепые и ужасные россказни, распространяемые крапивинскими пейзанами о моем сердечном приятеле и, можно сказать, уже учителе Альберте Карловиче фон Бреннане, оказались чистейшей правдой. К этому, без сомнения, умнейшему и образованнейшему человеку я еще несколько дней назад не испытывал ничего, кроме величайшей приязни, и без малейших сомнений отмахивался от любых наветов. Точнее того, что мне тогда казалось наглыми наветами на прекрасного человека. Оно и неудивительно, ведь именно пространные беседы со старым немцем, которым я с восторгом предавался весь последний год, мало того, что подтянули мое понимание магической теории на прежде немыслимый уровень, так и просто сделались единственной моею отдушиной в этом мрачном краю. Но, несмотря на личные отношения, более я не в силах закрывать глаза на злодеяние, которое он сотворяет. Господи, покарай его, ибо за такое прощение быть не может. Но обо всем по порядку. С самого начала весны, вот уже почти два месяца, округу нашу терроризирует неизвестная сущность, ворующая оставленных без присмотра младенцев. То, что это некая сверхъестественная сущность, а не живой, имеющий человеческую или даже звериную природу тварь, очевидно, достаточно только было рассмотреть обстоятельства совершения похищений. Дети пропадают даже из комнат, запертых на засовы, и после них не оставалось никаких, даже самых малейших намеков, способных пролить свет на способ похищения или личность вора». Пульхерия, крапивинская ведьма, бабка, несмотря на дремучесть свою и необразованность, на удивление опытная и в делах своих сведущая, по более иного столичного метра, сказала, что творит эта нечистая сила по приказу черного волшебника. «Жихарем погонь это прозывается. Она хоть и склонна всяческие пакости делать, но по большей части мелкие да беззлобные. Ложки ворует, в дрова порох вмуровывает». Подножки ставит в темноте, да в горшок с кашей испражнится. Шуткует, в общем, на свой извращенный лад. Но при этом погонь эта глупа и доверчива, а потому с легкостью под контроль человеческих чернокнижников попадает, становясь он им верной слугой. Естественно, обвинили в науськивании этого самого жихаря на людей Альберта Карловича. Вообще по округе, о Бреннане и в особенности об Игнации, здоровенном и потлатом его ближайшем прислужнике, ходили мрачные слухи. Старого волшебника темный люд обвинял при любом удобном случае, от прокисшего молока до расплодившегося по лесам хищного зверья. По большей части, конечно же, обвинения это были надуманными и нелепыми, хотя, например, в излишней, на мой взгляд, суровости крепостным своим я фон Бреннана не замечал. На меня же никто дурного и не подумал, поскольку знали, что хоть я искусству волшебному и обучен, но очень узко, и во всем, что выходит далее рудознатного дела, тыкаюсь, словно слепой кутенок. Но цельную делегацию ко мне, как к дворянину и человеку, лично знакомому с главным уездным комиссаром, снарядили всем миром. В мою скромную хату заявился староста, поп, сама колдунья, кузнец и даже приказчик купцовой лавки. В ноги упали, просили в Чернореченск в уездную управу письмо написать, ибо человека прислали расследование провести, да от террора нехристи их избавить. Я, естественно, им не поверил, хотя и пообещал в деле том подсобить. В защиту свою могу только сказать, что тогда не укладывалось у меня в голове, будто настолько утонченный, как Альберт Карлович, мог быть замешан в чем-то настолько чудовищном и омерзительном, как похищение детей с целью проведения неких противоестественных ритуалов черной магии. Да и как я мог думать иначе? Ведь сколько вечером провели мы с ним вместе у камина, рассуждая об идеалах Петрарки, Дюрера, Мора и Салютати». Более того, я был настолько наивен и глуп, что даже рассказал об этих подозрениях самому фон Бреннану при первой же встрече. Альберт Карлович же, наоборот, отнесся к моим словам в высшей степени серьезно, и, несмотря на то, что с присущей ему тонкой иронией высмеял нелепые предрассудки темного быдла, сам обещал заняться вопросом и, воспользовавшись своими связями с максимально доступной скоростью, пригласить из уездного центра ревизора». От Бринана я уходил полностью успокоенный и уверенный в том, что дело будет решено наилучшим возможным образом. Но дни шли за днями, инспектор не появлялся, а дети продолжали пропадать. Все усилия, предпринимаемые Пульхерией, не привели ни к каким положительным результатам, и меня в какой-то момент стала заедать совесть. Наверное, это звучит удивительно для любого человека моего воспитания и сословия, но я испытывал определенное чувство ответственности или долга перед этими простолюдинами, доверившимися мне и попросившими у меня помощи. И все-таки я, чего ж греха таить, опасался осуждений и насмешек от дворянского собрания уезда за то, что, поддавшись наветам, наводил напраслину на уважаемого человека. Поэтому наилучшим решением мне показалось отправиться и выяснить все самому. Черную я пересек на единственном через нее броду в паре пути от Крапивина, и там же, на хуторе, оставил коня. В том, что я задумал, крупное и шумное животное было бы лишь помехой. А задумал я ни много ни мало лесными тропами, благо за прошлый год в поисках горных жил истоптал дорогу вдоль и поперек, тайно пробраться к поместью фон Бреннана. Точнее, не к самому поместью, а к расположенному в некотором от него отдалении ритуальному кругу, обнаружено мной в предыдущие мои визиты к старому немцу. Удивительное было, признаться, место. Небольшая, сажений 15 в поперечнике, идеально круглая поляна посредине пролазного бурелома, лысая, словно колено. В центре поляны располагалась грубая каменная чаша, вырубленная из цельного куска гранита. Со слов Альберта Карловича выходило, что поляна эта, найденная им множество лет назад, и определила место строительства поместья. Уж очень сильно тайна ее занимала немца в молодые годы. Даже моих небогатых знаний и сил хватило, чтобы почувствовать исходящее от чаши и окружающей ее выжженной земли, на которой не росла даже вездесущая осока и пырей, биение магической силы. А потому здраво рассудил я, если где и творить чудеса, то только там. На место я прибыл засветло и еще на подходе ощутил, что волшебный дух, которым и ранее были пропитаны и чаша, и пустырь, стали значительно сильнее, чем в прошлые мои еще по прошлому лету визиты. И это ощущение укрепило мою решимость выяснить, что здесь происходит и виновен ли мой приятель. В устремленном в сторону деревни краю поляны я обнаружил в почти непролазной с других сторон чаще хорошо протоптанную просеку и решил обустроить себе наблюдательный пункт в безопасном от нее удалении. Выбрав дерево с большой просторной развилкой, куда вполне мог поместиться, я в меру своих физических и чародейских сил замаскировал убежище. Получилось не бог весть как, но достаточно, чтобы беглый взгляд не заметил ничего необычного. А учитывая, что темное колдовство не любит солнечного света, а значит проводиться будет после заката, то этого должно оказаться более чем достаточно». Ждать было еще достаточно долго, а потому, отобедав заранее припасенным провиантом, я прислонился спиной к мощному стволу и незаметно для себя задремал. Спал я долго, не уверен, сколько точно, ведь последовавшие за пробуждением ужасные события основательно выбили меня из колеи. Но когда я проснулся, солнце уже давно закатилось, и над поляной вовсю царствовала полная луна. И развернувшаяся перед ее бледным сиянием фантасмагорическая картина, я уверен, будет стоять перед моими глазами до самого моего последнего дня. Но обо всем по порядку. Из полудремы меня вырвал настойчивый напев, произносимый высоким голосом Альберта Карловича. Говорил он на латыни, уж этот язык мои досточтимые менторы за годы обучения сумели вбить мою деревянную голову намертво. Расстояние было достаточно значительным, и мне удавалось разбирать лишь отдельные его части, но упоминались там силы, по большей части злобные, темные и человеку исключительно противные. Римский Плутон, такхимецкий Анубис, шумерский Нергал и другие, чьи грязные имена милосердная судьба изгладила из моей памяти, оставив лишь ощущение всепоглощающего ужаса, мерзости и скверны. Содрогнувшись от дрожи, вызванной одним из них, и от неловкого движения, едва не рухнув со своего ненадежного насеста, я окончательно пробудился и, широко расширившимися от удивления и страха глазами, уставился на распростершуюся передо мной картину, воистину более похожую на картины Боттичелли и Босха, чем на реальность. В центре поляны, в чаше, обнаженный, словно Адам в дни творения, дервишем крутился Альберт Карлович. Тело его по-стариковски сухое и жилистое, в холодном лунном свете блистало от выступившего пота, а срывающиеся с губ слова перемежались с тяжелым астматическим дыханием. Видно было, что подобные упражнения даются немолодому чернокнижнику с величайшим трудом и отнимают множество сил, и тем не менее он продолжал вертеться, и откуда только в этом тщедушном теле нашлось столько сил. Рядом с чашей стоял Игнаций, как всегда огромный, косматый и неряшливый. Признаться, этот поляк всегда вызывал у меня немалую оторопь. Было в его серых глазах что-то такое, отчего любой встретившийся с ним ощущал себя словно кролик перед оскалившимся волком. В левой руке Игнаций за ногу, словно охотник, попавшего в силки кролика, держал обнаженного, истошно кричащего младенца. Увиденное настолько поразило меня, что я было подумал, будто это просто игра теней или бликов неверного лунного света. Я даже попытался протереть глаза в глупой надежде, что морок рассеется, и чуть было не пропустил, как Игнаций, вскинув жертву над головой, принялся ее раскручивать. Я похолодел и едва успел вцепиться зубами в ладонь, чтобы сдержать вопль отвращения и ужаса, когда этот выродок резко опустил свою жертву головой на край гранитной чаши. Удар был такой чудовищной силы, что голова несчастного лопнула, словно перезрелая тыква, окатывая вертящегося юлой старика и его чудовищного слугу фонтаном крови и мозговой каши. Наверное, если бы сейчас Игнаций запрокинул голову и зашелся гулким захлебывающимся хохотом, демонстрируя свою злодейскую сущность, мне стало бы легче. Но он молчал, и на лице его, насколько я мог видеть, не дрогнул ни один мускул. Словно бы не невинную жизнь он отнял, а выполнил рутинную, надоевшую уже работу. И мысль о том, что, скорее всего, именно так и было, напугала меня больше, чем смогли бы это сделать любые проклятия или злодейства. Тем временем Игнаций легко подбросил обезглавленное тело вверх, где Альберт Карлович, в мгновение замерев, словно законы божьей механики были написаны не для него, ловко его подхватил и поднял на вытянутых руках так, чтобы стекающая из чудовищной раны кровь проливалась на его плечи и стекала по обнаженному морщинистому телу в чашу. И клянусь Господом, каждая капля, что достигла грубо обработанной каменной поверхности, тут же впитывалась в минерал, не оставляя на алтаре ни следа. Минуту, другую, третью купался фон Бреннан под кровавым дождем. Иисус Христос Вседержитель, не могло, но не могло в крошечном детском тельце быть столько крови, сколько пролилось в тот вечер. Казалось, что ее было больше, чем умещается во взрослом мужике, и с каждой капли голос Альберта Карловича становился все выше и выше, пока не сорвался в визгливом крещендо, и одновременно с этим ребенок в его руках словно бы и стаял, рассыпавшись по ветру невесомой темной пылью. Старый чернокнижник завершил свое заклинание и замер с опущенной головой, лишенной сил. Некоторое время он просто молча стоял, тяжело дыша, после с помощью слуги выбрался из чаши, и я увидел, как дрожат его члены, как шатает его, как тяжело опирается он на руку Игнация. После, медленно обтершись услужливо поданным полотенцем и укутавшись в яркий восточный халат, в котором я в прежние свои визиты не раз заставал его подле камина, старик, тяжело шаркая босыми ногами, ушел прочь. Они уже давно ушли, а я все продолжал сидеть на дереве, трясясь от ужаса и отвращения. Господи, прости меня, как же я был наивен и слеп. Человек, которого я считал, если не другом, то как минимум близким приятелем, оказался кровожадным чудовищем, монстром хуже любого упыря, которому не место на Божьем свете». Только к рассвету я словно бы в сомнамбулическом состоянии нашел в себе силы выбраться из своего укрытия и отправиться домой в Крапивин. Там, не в силах сдержаться, обо всем рассказал бабке Пульхерье. Она же, в свою очередь, собрала деревенский сход. Мужик в крапиве не всегда был крепкий и смелый, помещиком незадавленный, тяжелым бытом закаленный, к ружью и топору привычный. А потому споро решил пустить старому чернокнижнику алого петуха. Как бы ни был то умен и могуч, а с пули в башке особо не поколдуешь. Я твердо решил, что пойду с ними. Чем бы ни обернулась эта вылазка, один дополнительный пистоль, пусть я и не великий воитель, лишним не будет. Да и ворожить умею, авось изгожусь на что. Архип захлопнул дневник, витиевато выругался, чем заслужил осуждающий взгляд отца Григория, копавшегося в бумагах рядом. Не то чтобы старому фарисейке была реальная надобность находиться именно сейчас в церковном архиве, но любопытство не было причислено к списку смертных грехов. Возможно, зря. Клокотавшая в груди колдуна ярость все еще требовала выхода, и рука до побелевших костяшек сжалась вокруг рукояти топора. Злобствовал он не столько на недосдохшего немца, то, что путь к немертвому существованию устилается целым ковром невинно загубленных жизней, Архип знал давно, а на Наталью. Ведь эта высокородная крыса прочитала дневник полностью, знала ведь, через что чернокнижник достиг своего нынешнего состояния, и все равно ведь захотела пойти с ним на сделку. Самовлюбленная тварь. Медленно выдохнув и восстановив равновесие ума, колдун с величайшей бережливостью отложил небольшую книжицу в сторону. Прочитанное им только что было последней записью, а значит, молодой дворянин, написавший его, не вернулся из своего крестового похода. Но вместе с тем дохлый немец почти 200 лет никого не донимал, а значит, в какой-то мере его усилия увенчались успехом. Его и тех безымянных крестьян, что подняли оружие против злобного чернокнижника. «И что-то мне подсказывает», – пробормотал Архип, взвешивая в руке проржавевший выщербленный топор, – «что ты в этом сыграл какую-то важную роль. Жаль, что я не узнаю, какую и на какой ляд ты этому чертовому фон Бреннану сдался». Собственно, именно в надежде выяснить это, Архип отправился в церковный подвал в поисках того дневника, выдержки из которого Наталья ему показывала несколько дней назад. Негоже отправляться в пасть ко льву, не имея понятия об остроте его клыков. К сожалению, ни о каких топорах рудознатец из прошлого не писал, а значит, ни он, ни кто-либо из его окружения за создание этого странного артефакта не был в ответе. Тогда кто? Сам Альберт. А что он с ним такое сотворил, что, несмотря на все чудесные свойства, проявляемые топором, никакого чародейства от него не исходило? Слишком много вопросов, выяснять которые придется на месте. Завтра купальская ночь, и все его предчувствия буквально орали о том, что с немцем надо покончить раньше. Глава 30. Найти место, где, судя по описанию в дневнике, некогда располагалась деревня помещика фон Бреннана, Архипу, как и любому, хотя бы пару раз проезжавшему по берегу Черной в сторону Рудянки, никакого труда не составляло. Мало того, что резко разливаясь после Мавкиного брода, река спрямляла течение, и дальше верст на 30 ее изгибы до излучины можно было пересчитать по пальцам одной руки – так еще и руины старой деревни, правда, ныне уже полностью захваченные лесом, отлично просматривались аж с самой речной стремнины. Правда, молва о тех развалинах ходила дурная, да и лес в тех местах, пусть и не кишел нечистью, как севернее, но все равно оставался лесом. В общем, даже безбашенные подростки в желании удалью своей и бесстрашием девок впечатлить да перед друзьями похвастать – туда, если и забредали, то, вернувшись взад, особо о том не распространялись. Архип, конечно же, там бывал. С десяток, наверное, лет назад, дабы удовлетворить свое не в меру разыгравшееся любопытство. Да и соглашение, заключенное некогда с общиной, обязывало любую возможную угрозу простому люду проверять и в меру сил своих пресекать. Не сказать, чтобы прямо-таки особо увиденным впечатлился, но давящее и тяжелое ощущение, распространявшееся от полусгнивших построек, помнил отлично. А стоявший на небольшом холмике, на удивление ладный, несмотря на прошедшие годы и окружавший его запустение барский дом, так вообще нагонял оторопь. Впрочем, осмотрев его от чердака до подвалов и ничего предосудительного и опасного для веренных его защите людей не найдя, Архип тогда просто пожал плечами, да от греха подальше запретил людям туда соваться. Не лезет оттуда никто с желанием честной христианской кровушки попить, и бес с ней с деревней. Общинники и сами, не слишком жаждавшие в таком месте праздно шататься, согласно покивали, да и намотали на ус. Как говорится, не очень-то и хотелось. Полей до охотничьих угодий и по эту сторону реки хватало, чего судьбу за хвост понапрасну дергать. Нынче же колдун явился сюда с совершенно иной целью, так сказать, на свидание со старым и недобрым другом. Развязной походкой, даже и не подумав таиться, да и какая разница, все равно уж в своих владениях личер при желании даже мышь разыскать способен, демонстративно закинув на плечо топор, брел он потому, что осталось от некогда главной и по совместительству единственной улицы деревушки. Впечатление, конечно, создавалось удивительное. По краям лес, ели, сосны, березы, всего понемногу. Деревья старые, не по одному десятку лет, от крестьянского жилья по большей части остались одни только полусгнившие, покрытые густым покрывалом мха и утопающие в густой траве ошметки стен да ямы погребов. А взгляд в сторону переводишь, и вот она, барская усадьба. Звание, конечно, слегка громковато для простой двухэтажной избы. Дом того же век-то поболее да посерьезнее будет, но все равно... Стоит, словно и полгода не прошло, как хозяева уехали. Забор в паре мест поправить только, да кое-где черепицу на крыше поправить, и хоть завтра заселяйся. Не брало ее ни время, ни погода, ни лесная растительность. Подойдя к парадному входу, благо ворота были открыты, а то в прошлый раз приходилось через забор татем лазить. И, ехидно осклабившись, Архип словом снес почерневшую от времени, но все еще крепкую дверь с петель, с глухим эхом зашвырнув ее куда-то в темноту жилища. Не то чтобы такой подход был необходим, вряд ли она была хотя бы просто заперта, но сегодня у колдуна был на удивление бесшабашный и хулиганский настрой, и уж очень хотелось покуролесить, да и время для проказ было самое наилучшее. Канун Ивана Купала, когда ж еще ребячеством страдать? И сразу же ощущение возникло, на самом деле вполне привычное впечатление пронзительного, холодного взгляда. «А вот и корм для червей проснулся», — с облегчением пробормотал колдун. Он очень сильно рассчитывал на то, что привлечет внимание хозяина, и обидно было бы просчитаться в самом начале. «Ну смотри, смотри, я тебе сейчас устрою представление». И с этими словами достал из кармана упаковку серных спичек. Разумеется, то были непростые спички, кое можно купить в любой лавке. Эти Архип самолично готовил, да зачаровывал для торговли в дарьиных лавках. Стоили они, конечно же, втрое от обычных, но, несмотря на это, разлетались, как горячие пирожки. Причем не только в Крапивине, но и в Чернореченске, где и своих чародеев было завались. Приказчики поговаривали, что мужики за последнюю упаковку могли слегка поскубаться. Ажиотация такая была, естественно, не просто так, а потому что горели они ярче, жарче и настолько дольше, что можно было как свечи использовать сами по себе, а еще на ветру не гасли. Сплошные преимущества, в общем. Альберт Карлович, как называл его рудознатец, имя которого Архип так и не смог узнать, о чем от чего-то сейчас очень сильно жалел. Оно не было написано ни в самом дневнике, ни на его обложке. Судя по всему, и в лучшие годы не собирался поражать своих редких гостей величием обстановки и богатством убранства. Следом за просторными сенями был только узкий коридор с низким потолком, по которому колдун вынужден был передвигаться, слегка пригнувшись. А уж если вспомнить громадного Игнация, да, этому пришлось бы тут ползать на карачках и чуть ли не боком. В коридоре сразу же пришлось зажечь первую спичку, поскольку окон тут то ли сразу не было, то ли со временем от чужого глаза скрываясь заколотили. В любом случае темно было, хоть глаз выколи. От коридора в разные стороны выходило несколько ответвлений в крошечные, заваленные каким-то едва различимым хламом коморки. Вместимо какие-то кладовые. Коридор упирался в кухню и по совместительству столовую, в дальнем конце которой была лестница на второй этаж. Наверху на площадке ожидала массивная дверь. Архип подумал было и ее снести с петель, но, поразмыслив, все-таки просто открыл, тем более, что она оказалась не заперта. За ней оказалась довольно просторная горница с печью посередине. Глазу видно, где некогда обитал хозяин. Правда, окна оказались заколочены и здесь, поэтому колдун зажег вторую спичку вместо уже полностью прогоревшей. В неверном свете огонька он разглядел откровенно убогую обстановку. То ли мародеры постарались, то ли изначально так было. Ежели второе, то немецкий чернокнижник был очень специфическим человеком. «А стал не менее специфическим живым трупом», – закончил вслух Архип, оглядывая голые деревянные стены и полы, кирпичную, но всю облупившуюся печь. «Кстати, вроде ж тут должен быть камин. Массивный, но крайне непритязательный стол и две табуретки». На дальней стене Архип обнаружил еще одну дверь, за которой оказалось второе крыльцо, выходящее на удобную внешнюю лестницу, спускающуюся сразу во двор. «Вот что тебе мешало по сторонам обойти, а не переть амором?» – покорил он сам себя. К горнице примыкали две небольших комнаты. В одной из них стояла кровать, все такая же грубая, с полусгнившей копной сена вместо матраса, а во второй в кучу была свалена разная одежда, вещи и сумки. Некоторые носили на себе следы засохшей крови. Наобум заглянув в первую, Архип обнаружил там портсигар, несколько платков и скрученную тугую пачку ассигнаций. «Интересная у тебя заначка была, Игнаций», – грустно покачал головой Архип, закидывая сумму на плечо. «Не первый год, видать, орудовал. И как пропустили такое кубло под носом?» Забирать себе вещи мертвеца, конечно же, он не собирался. Плохой смертью люди померли, не стоило таковых мародерством обижать. Вместо этого он поджег банкноты, бумага занялась бодро и вместе с сумкой бросил вниз, в столовую. А чтобы разгоралось веселее, швырнул туда и стеклянный бутылек с зажигательной смесью своего производства. Полыхнуло знатно. Подперев обе двери табуретками, огню нужен воздух, он спустился по внешней лестнице во двор. Прислушался и понял, что впервые за все время ощущает в таинственном бесплотном взгляде, сопровождающем его действия, что-то отдаленно напоминающее злость. «Не нравится», – ехидно пробормотал он, срезая с крупного куста можжевельника длинную прямую ветвь. «Привыкай. Еще до полуночи тебе предстоит много чего неприятного». Хижину надо было сжечь, хотя бы для того, чтобы она и в дальнейшем не стала рассадником какой-нибудь пакости. Недаром в народе говорят, что свято место пусто не бывает. Стоит только одну дрянь извести, так еще какая-нибудь заведется. Тянутся на дурные места, как мухи на мед. Но даже и сжигать надобно с умом, чтобы потом весь лес не вспыхнул. Поэтому Архип наскоро ошкурил подготовленную ветку и двинулся вдоль забора, рисуя на песке линию и приговаривая. «Гой ты, батюшка, огонь, ты село мое не тронь, за черту не выходи, да округу не губи. Гой ты, матушка, земля, защити, прошу тебя, да тяжелой рукой нас от пламени прикрой. Гой ты, ветер, званный брат, погоди озорничать, над землею дым развей, чтоб не знал огонь путей. Гой, холодная водица, распрекрасная сестрица, гнев его охолони, за окола не пусти». По окончании ритуала, а двор был достаточно большим, и потому времени это заняло преизрядно, колдун еще некоторое время постоял у забора, наблюдая, как над проклятым домом танцует красный петух. Зрелище завораживало, особенно когда послушное его заговору пламя взмывало вверх, едва коснувшись невидимой стены, ограниченной тонкой линией на земле. Когда, наконец, разбрасывая снопы искр, крыша барского терема обвалилась в гигантский костер, которым стало имение, колдун развернулся, снова закинул на плечо топор и, жизнерадостно насвистывая, двинулся в сторону предполагаемого древнего капища. Конечно, по дневнику Рудознатца найти это место было практически невозможно. По сути, там вообще ничего и не было сказано о местоположении каменной чаши, кроме того, что она была где-то около деревни. Но такова уж суть подобных мест. Вокруг них много странностей, много знамений и явлений, по которым внимательный человек с легкостью проложит путь». Хотя в данном случае, признаться, справился бы любой, кроме совсем уж слепца, подумал Архип, едва только прошел сотню шагов по редкому перелеску, выросшему, скорее всего, на месте окружающих любую деревню полей. Даже странно, что он был таким редким, ведь прошло почти 2 столетия с тех пор, как люди ушли. Да и вообще все деревья в деревне выглядели какими-то больными, возможно, это было как-то связано с темной силой, некогда свившей тут гнездо, да и до сих пор до конца не изжитой. В любом случае, черту между старым лесом, густым, мрачным, полным высоченных великанов и новым, наросшим за последние 1,5 столетия, словно бы по линейке проводили. И в нем, в этом самом лесу, вела широкая, прямая, словно стрела, прекрасно утоптанная дорога, если таким скромным словом можно описать дорогу, по которой 2 конных могли разъехаться. То ли неуважаемый Альберт Карлович у нас тут натуральные парады принимал, то ли еще какое хитрое свойство мистической поляны. На входе в нее по обеим сторонам, словно гвардейцы, стояли 2 самых настоящих менква – здоровенные бугаи, каждый высотой в 1,5 сажени, с острой вытянутой башкой и морщинистой кожей, больше напоминавшей кору дерева. Да, собственно, именно ей и являющейся. Оба они Архипа заметили издали, они в лесу вообще видят за версту, и теперь следили за ним немигающим взглядом злобных, совершенно не обезображенных сложными размышлениями буркал. Правда, сходить со своего поста не торопились. Архип приветливо помахал нечисти рукой и, заметив расплывшееся по деревянным рожам гримасу удивления, радостно засмеялся. Вообще, конечно, собственное душевное состояние его слегка беспокоило, словно бы не на смертный бой собрался, а на увеселительную прогулку. Но поделать с собой он ничего не мог. «Эй, чурбаны безмозглые!» – радостно закричал он, набрасывая на плечи вытащенный из кармана расшитый платок. «Хотите, фокус покажу?» Если бы кто только знал, сколько трудов стоило Архипу совершенно по-лошадиному не заржать, разглядывая застывшую в немом изумлении нечисть. Ну разве не может не развеселить обалдело крутящийся по сторонам рожи с гротескно отвисшей челюстью деревянный истукан? Менквы вообще не могли похвастаться большим умом, поэтому, сталкиваясь с необъяснимым, часто впадали или в неконтролируемую ярость, либо в самый настоящий ступор. В принципе, прикрытому мышиной личиной Архипу не стоило никакого труда проскочить мимо обоих стражей, но наличие за спиной 2 этих огромных и до неприличия сильных самоходных колод могло помешать его планам. Да и вообще, как бы Альберт Карлович не заскучал и не отвел свой взгляд от выхода к Архипа. Нечего ему по сторонам смотреть, еще увидит, чего не следует. Поэтому, обойдя менквов со спины, Архип примерился и поудобнее перехватил топор, прикидываясь, как бы по сноровисти с ними разобраться, и при этом желательно самому не получить на орехи. Неожиданно для себя колдун резко размахнулся и вогнал топор аккурат промеж лопаток первого из стоящих перед ним менквов. Топор по самый обух погрузился в древообразную плоть, брызнула белесая жидкость с резким кисловатым запахом, заменявшим этому сорту нечисти кровь. Смертельно раненый монстр визгливо хрюкнул и начал оседать. Легко выдернув топор, словно не из плоти, а из жили его доставали, Архип лихо наотмашь снизу вверх рубанул по второму. Тот только развернулся и в силу тугодумия своего народа просто удивленно таращился на происходящее, протягивая вперед левую руку. Эту самую руку Архип ему и отсек по самый локоть. Неприглядно выглядевший топор сёк твердую плоть нечисти, словно раскаленный нож коровье масло, разбрызгивая по сторонам напоминавшую скисший березовый сок сукровицу. Используя инерцию предыдущего удара, Архип завел руку с оружием за спину, перехватил 2 руками за самый кончик топорища, Сделал подшаг и, хекнув, вогнал железный подарок четко промеж глаз покалеченного чудовища. Резко выдернул оружие и отскочил назад за пределы досягаемости длинных конечностей агонизирующих монстров. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» – ошеломленно пробормотал он, переводя взгляд с опадающих, словно озимые великанов, на свое необычное оружие. «И как это понимать?» Конечно, со стороны могло бы показаться странным то, что Архип разговаривал со старым ржавым топором, но то, что топор этот крайне необычный, было настолько очевидно, что спорить с этим мог бы только самый конченый глупец. Во-первых, плоть менквов не просто выглядит, словно древесная кора, она и крепость имеет соответствующую, и разрубить ее ничуть не проще. А во-вторых, Архип понял, откуда в нем сейчас кипит эта странная, бесшабашная злоба и удаль, так беспокоившая его с самого момента входа в деревню. Как бы безумно это ни звучало, но это были отголоски того, что сейчас чувствовал топор. Топор, и именно топор, истово хотел поскорее встретиться с Личером. Топор жаждал его крови. «Значит так, дружище», — тщательно подбирая слова, заговорил Архип, буравя взглядом инструмент. «Я все еще не разобрался, что ты такое, но ежели мы с тобой хотим закопать старого немца, нам необходимо действовать сообща. Понимаешь меня?» Некоторое время ничего не происходило, и Архип просто стоял, ощущая невероятную глупость ситуации. В нем даже появилось сомнение, а не тронулся ли он рассудком от тяжелых испытаний. Но нет. Наконец эмоции, исходящие от топора, потихоньку начали меняться. Теперь в них появилось ответное удивление и какая-то заинтересованность. «Ладно, посчитаем, что это было согласие», — с облегчением выдохнул Архип. «Я хочу прибить Бреннана не меньше тебя. Достал в край уже. Но чтобы добиться этого, мне надо сохранять холодную голову и самоконтроль. Иначе весь мой план вылетит в трубу, и я вместе с ним. А немец заполучит тебя и в конце концов останется в выигрыше. Ты же этого не хочешь?» Глава 31. Путь до таинственной поляны оказался на удивление небыстрым. Несмотря на то, что тропа и не собиралась как-то петлять, а конец ее в виде возвышающейся горки просматривался чуть ли не с самого места схватки с менквами, Архипу пришлось добрый час топать ногами, прежде чем он выбрался на открытое пространство. Казалось, будто бы тропа удлинялась от каждого его шага, и пришлось поторопиться, чтобы расстояние хоть как-то сокращалось. Подготовил эту защиту фон Бреннан, или это было некое свойство самого ритуального места, сходу колдун бы не ответил. Да и не до того ему было, поскольку открывшаяся картина поражала и даже в какой-то мере восхищала. Поляна, а точнее небольшой холм, незначительно возвышающийся над окружающим ландшафтом, но все-таки ниже верхушек деревьев, отчего совершенно не просматривался издалека, был совершенно и неприятно лыс. Ни дерева, ни травинки, ни даже какого-нибудь захудалого куста, ничего, кроме спекшейся, хотя всего пару дней назад прошел ливень, потрескавшейся мертвой залисто-серой почвы. На верхушке холма располагался массивный каменный алтарь, кажется, некогда вырезанный из цельного куска темного камня в форме неглубокой чаши. Был он расколот пополам, по поверхности змеились многочисленные трещины и виднелись подпалины. Но при всем при этом алтарь тот излучал настолько густую и мощную ауру злобы, ненависти, разложения и смерти, что казалось, будто ложкой можно черпать и намазывать на хлеб. Становилось понятно, что дурное предчувствие, охватывавшее любого, посмевшего зайти в деревню, было всего лишь легким отражением истинного зла, засевшего здесь, в этом самом камне. Архип поежился, представив, насколько же чудовищные ритуалы проводились на нем, каким кровожадным духом или башкам возносились молитвы, раз одна память о них настолько искажала окружающую действительность. А потом он увидел Бреннана, и, несмотря на все свое самообладание, несмотря на весь накопленный опыт, вынужден был зажать рукой рот, чтобы не закричать от ужаса и омерзения. У алтаря, скрестив на высокой груди изящные руки, стояло тело. Когда-то оно, несомненно, принадлежало женщине, и по знакомому дорогому костюму для верховой езды Архип с уверенностью мог предположить, что принадлежало оно Наталье, подруге, сообщнице не по самым безобидным шалостям молодости. Точнее, утверждать он бы не взялся, поскольку у тела напрочь отсутствовала голова. Точнее, отсутствовала голова законной, так сказать, этого тела хозяйки. Вместо нее из обрубка шеи, из месива лоскутов кожи, ошметков мяса и запекшейся крови торчал то ли штырь, то ли палка, на которую была насажена засохшая человеческая голова. Лысая, покрытая посеревшей от времени задубевшей кожей, натянутой настолько, что тонкие губы скалились в бесконечной усмешке во все 32, или сколько там их уже осталось, гнилых зуба. А бесцветные глаза, казалось, намеревались выскочить из орбит. Но самым ужасным было то, что эта нелепая конструкция, этот уродливый богопротивный кадавр был жив. Точнее, он, несомненно, был так же мертв, как и камень, которому Альберт Густав фон Бреннан, не мертвый чернокнижник, привалился, но продолжал ходить, разговаривать и с осуждением сверлить бельмами своих чудовищных буркал вышедшего ему навстречу колдуна. «Любезный Архип Семенович!» Шипящий голос чернокнижника сочился радушием. «Ну вот, мы с вами наконец-то и встретились, так сказать, во плоти. Хоть большую часть этой плоти вы наверняка знаете и без моего участия». Он издал серию странных кашляющих звуков, в которых только при очень большом желании можно было распознать смех. «Надеюсь, вы на меня не в обиде. К сожалению, ваша прекрасная знакомая оказалась на редкость высокомерной стервой, и, увидав мое плачевное состояние...» Личер сделал в некотором роде даже комичный жест, если забыть об обстоятельствах, указывая на собственную голову. «Возомнила, будто бы ей не составить труда доставить меня к собственным руководителям без спроса. Пришлось ее прихлопнуть. Благо, это было не слишком сложно, ведь, уверившись в собственном превосходстве, она совершенно утратила осторожность. Ну, а телом я решил воспользоваться в своих целях. Благо, ей оно больше не пригодится. Искренне надеюсь, что вы на меня не в обиде, дорогой друг». А мальчишка, с трудом справившись с эмоциями, перебил его бесконечное излияние Архип. Помимо собственной ярости, ему приходилось иметь дело еще и со всепоглощающей ненавистью, исходящей от зажатого в руке топора. Несмотря на данное совсем недавно обещание, ну или то, что колдун за обещание принял, сейчас таинственный артефакт буквально захлебывался в желании любой ценой изрубить личера на самые мелкие куски, на которые только был способен. И противиться этому было ох, как непросто. «Мальчишка?» Фон Бреннан прервал сеанс самолюбования и недоуменно уставился на Архипа. «Ну да, мальчишка. Смазливый такой, за Натальей все хвостиком таскался, козырял постоянно», нарочито пренебрежительным тоном уточнил колдун. Такую манеру поведения он выбрал специально, чтобы выбить личера из колеи. Тот слишком сильно рассчитывал на произведенный надругательством над телом столичной волшебницы эффект, и Архип, оправившись от первого шока, не собирался давать ему это преимущество. «Я его в яму посадил пока». Альберт Карлович выглядел слегка сбитым с толку. «Вдруг потребуется еще. Но это как тело». Он махнул влево, и Архип увидел в шагах 40 на закат лежащую прямо в траве плотную деревянную крышку, придавленную здоровенным камнем, скорее всего, отколовшимся от постамента чаши. «Понимаю», — колдун покивал. «Тяжко тебе, Альберт Карлович, живет, существуется последнее время. Ни ручек, ни ножек, только и остается, что колобком кататься». Растянул губы в показном добродушии он. Где-то внизу зашелся в злобном хохоте. «Топор». «Павел Тихонович», — Неожиданно Личер перевел немигающий взгляд жутких выпученных глаз с лица Архипа куда-то влево и вниз, и тон его стал настоятельно покровительственным, но при этом слегка потеплел. Негоже так откровенно злорадствовать бедственному положению старика. Тем более, что оно во многом является плодом ваших трудов. А ведь я вам ничего дурного не сделал и желал одного лишь добра». Архипу потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что мертвый колдун не только обращается к зажатому в его руке топору, но и чувствует излучаемые последним эмоции, а потом до него дошло, что он назвал имя, человеческое имя, а значит, внутри топора заключена живая душа. Ненависть, излучаемая топором, точнее заключенным в нем рудознатцем Павлом Тихоновичем, автором дневника, вот и узнал имя, Господи, прости, уже физически обжигало. «И все-таки, дорогой мой друг», — принялся, кажется, полностью позабыв об Архипе, увещевать чернокнижник, — «ваш гнев несправедлив. Я понимаю, что заточение в неодушевленном предмете не очень похоже на эдемские кущи. Но в конце-то концов ведь не я же заставил вас расстраивать мои планы. Ежели бы вы не привели к моему порогу разъяренное быдло, сердечный мой друг, ежели б не полезли прямо в середину ритуала, то вам бы не пришлось становиться моим стражем». Страж, причем именно с большой буквы, прерванный ритуал, личификация, необъяснимые особенности топора как оружия, при полнейшем отсутствии каких бы то ни было чар и многое другое, не настолько явное, но явно увязанное в единый клубок. Все это бешеным водоворотом закружилось в голове Архипа, подняв с самого дна памяти полузабытые уже за ненужностью знания, добытые в запрещенных томах по нерадивости и незнанию таившихся в дальних закоулках общественных и частных библиотек Петербурга. Закружилось, завертелось, перемешалось, пока неожиданно не сложилось в удивительно стройную и объясняющую абсолютно всю картину. «Филактерий», — не отдавая себе отчета, негромко проговорил он, — «у живой природы есть свои законы, и самым непреложным из них является смертность всего сущего, и не существует в тварном мире силы, способной изменить этот порядок вещей. Но человек недаром изворотливостью и хитростью добился звания царя природы. Там, где отступала сила, всегда можно найти обходной путь, сложный и извилистый, но тем не менее вполне действенный. Алчущие вечной жизни колдуны отделяли собственную душу от тела, ведь ежели нет души, то и умирать нечему, и помещали ее в особый амулет – филактерий. А чтобы дополнительно укрыть ее от взгляда костлявой, маскировали другой душой, называемой «стражем». Со временем душа страж ослабевала, истончалась и поглощалась более сильной душой чернокнижника, сливаясь с ней в новую, не записанную в учетные книги судеб. Новую душу, которая никогда не была рождена, а значит и не должна была умирать. По крайней мере, примерно так описывалось в древних трактатах, прочитанных Архипом в юности. К сожалению или к счастью, учитывая, на какие злодеяния приходилось идти, дабы добыть нужное для ритуала, все это оставалось не более чем теорией, ведь за всю историю достоверно было описано не более 3 личеров, причем все они были уничтожены почти сразу же вовремя подоспевшими мстителями. Фон Бреннан, естественно, это услышал, и рожа его болезненно скривилась в гримасе, видимо, должна изображать крайнюю степень досады. «Догадался, значит», – медленно проговорил чернокнижник, пристально разглядывая Архипа. «Признаться, вы поражаете меня, Архип Семенович. Такая блестящая эрудиция и на таких задворках». Он сокрушенно покачал головой, причем та от неловкого движения чуть было не соскочила с палки, пришлось даже поправлять рукой. «Да, я и сам хорош». Распустил язык, сам же и подсказал. «Досадно, досадно. Но да, сделанного не воротишь». Встрепенулся он, и от дурного предчувствия по спине колдуна мурашки устроили натуральный забег. «Ничего не поделаешь. Сложив руки в сложный символ, Личар неожиданно громко произнес, явно завершая заранее подготовленную заклинательную формулу. «Гелидум мортис таскум». На Архипа, казалось, стопудовым кулаком обрушилось само небо. Не успев ни защититься, ни увернуться, да что там, даже не пикнув, он распластался на земле, и единственное, что мог слышать, лихорадочное биение собственного захлебывающегося в неподъемных усилиях сердца. Трещали кости, сминалась плоть, никакими усилиями не удавалось протолкнуть в съежившиеся до размера грецкого ореха легкие хотя бы крошечную талику воздуха. Левый глаз заволокло густым кровавым туманом, сознание тускнело, намереваясь навсегда оставить своего нерадивого хозяина. Но, несмотря ни на что, Архип не собирался сдаваться. Да, сейчас он не мог пошевелить даже мельчайшим своим членом, и не было дыхания, чтобы произнести хотя бы простейший заговор. Но некоторые заранее подготовленные чары можно было задействовать одним лишь велением воли. А уж чего-чего, а воли у колдуна хватило бы на троих. Воли и в очередной раз вскипевшей в душе ярости. Желание оборвать паршивому мертвяку уши, поскольку больше все равно ничего не осталось. Повинуясь мысленному приказу хозяина, на левом запястье с тихим мелодичным звоном лопнул небольшой бронзовый бубенец. И звон этот заметался по лысой поляне, многократно отражаясь от земли и деревьев, и, кажется, самого неба. И каждым таким отражением он только усиливался, креп, набирал мощи, пока, наконец, не превратился в звенящую мириадами голосов бурю, с легкостью разметавшую и сковавшую колдуна магию и далеко отшвырнувшую бреннановского кадавра куда-то в чащу, после чего, выполнив свою задачу, наконец затихло. К сожалению, чернокнижник в силу мертвой своей природы пришел в себя значительно раньше, и пока Архип еле-еле поднялся на ноги, уже выбрался из густого подлеска и, злобно скалясь, достаточно споро ковылял навстречу. Попутно Бреннан размахивал руками и сипло распевал вирши на латыни, готовя очередную ворожбу. Действительно, что такое для живого мертвеца пара сломанных костей, ведь все равно тело его двигалось, повинуясь одной лишь черной магии. Так, досадная неприятность. А вот Архип был пока еще вполне живым человеком, и первое столкновение перенес куда хуже. У него отчаянно кружилась голова, звенела в ушах, из ушей и носа стекали теплые струйки, но не хотелось даже проверять, чтоб не расстраиваться лишний раз». А рот был полон кровавой слюны. «Нет уж, второго такого удара я точно не переживу. С этим однозначно надобно что-то делать», — грустно подумал колдун и попытался перехватить инициативу в свои руки. Вытащив из сумки горсть мелких черных семечек, он, что было сил, дунул на них, направляя крошечное облачко в сторону живого мертвеца. Тот даже не прервался, просто слегка взмахнул левой рукой, сметая плывущие в его сторону чары. «Вы разочаровываете меня, Архип! Что это еще за шаманские фокусы?» И опять сложив руки в уже знакомом Архипу жесте, «Гелидум мортис тактум!» прогремел его, как бы странно это ни звучало, шепот над поляной. Но на этот раз Архип был готов, и за мгновение до того, как темная сила расплющила его слежавшуюся землю, резко кувыркнулся в сторону. Его, конечно, задело, но чуть слабее, достаточно, чтобы не отдать Богу душу. Голова опять кружилась, а сердце снова ударило в канкан. Рухнувшего на колени колдуна болезненно с кровью вырвало. Все-таки чернокнижник был чудовищно силен, с таким не забалуешь». «Я не желаю вашей гибели, Архип!» – неожиданно успокаивающе зашипел Бреннан, хромая в сторону колдуна. «Вы мне, в конце концов, нравитесь. Отдайте то, что вам не принадлежит, и уходите. Даю слово, что не трону вас». Где-то в душе колдуна подняло голову отчаяние, желание отступить, но право слова, на кого он поднимает руку – на чернокнижника с 300-летним опытом, На чародея, наверное, забывшего больше, чем сам Архип успел выучить за неполные 40 лет жизни. На единственного за 1000 лет, кому удалось довести до конца процесс личификации. Да он же в 2 присеста его чуть киселем по поляне не размазал. А теперь стоит и ухмыляется. «Не переживайте, Архип Семенович», — продолжал увещевать Бреннан. «Вы сделали все, что в ваших силах, и никто не узнает о том...» О чем там никто не должен был узнать, дослушивать Архип не собирался. Вместо этого он яростно замотал головой, прогоняя непрошенные мысли, и буквально выплюнул в личера словом. Несмотря на куртуазные манеры и показное дружелюбие, Бреннан был нежитью, а перед нежитью нельзя показывать слабость. В этом она недалеко ушла от дикого зверья. «Пока ты силен, пока она тебя боится, она будет тебя слушаться. Но стоит только дать слабину, показать слабость, и все, сожрет». Да, Бреннан был сильнее Архипа, все-таки сказывалась разница в уровне, но и у него было кое-что способное удивить. Волна магической силы, порожденная истинной речью, оторвала чернокнижника от земли, смяла, скрутила, словно мягкую глину, и с громким влажным шлепком размазала остоящие на краю поляны деревья. К сожалению, и сам Архип получил так, что мама не горюй. Язык творения, как его еще называли, всегда был особенным родом чародейства, не похожим ни на что иное и недоступным большей части посвященных. Более того, этот сорт магии единственный не требовал даже обладания сродством к магическим энергиям, обладая силой сам по себе. Достаточно было просто суметь произнести нужную последовательность звуков. Но, конечно же, все это не давалось просто так. Слова требовалось произносить с идеальной точностью и верностью. И вовсе не потому, что иначе волшебства не случится, нет. Просто получиться может совсем не так, как хотелось бы незадачливому чародею. А многие бы смогли с идеальной точностью воспроизвести все обертона и переливы речи, чужды любому из существующих на Земле языков, и настолько древний, что даже во времена Аккада считалось легендой. От мистического удара голова Архипа с треском запрокинулась назад. Треск разлетающихся в крошку зубов был так оглушителен, что показался громовым раскатом, а ослепительная яркая вспышка боли надолго выбила из разума любые другие мысли. Почувствовав под щекой шершавую поверхность иссохшей земли, он погрузился в блаженное беспамятство. Глава 32. Сперва вернулась боль. Болело, кажется, все, что только могло болеть в теле, и даже немного того, что болеть, по идее, не должно. Болела грудь, с трудом и хрипом вздымавшаяся в попытках хлебнуть воздуха. Болела челюсть, опухшие губы, да и вообще весь рот, заполненный солоноватой юшкой и осколками костей. Болел живот, болела кожа, Господь-свидетель, даже волосы, и те добавляли во всеобщую какофонию боли свой небольшой, но вполне весомый вклад. Но больше всего от чего-то болела правая рука, плечо которой то и дело пронзали резкие яростные вспышки, словно бы кто-то пытался эту руку из сустава выломать. Потом постепенно и неуверенно начало возвращаться сознание, и Архип понял, что за руку и вправду кто-то яростно тянет, да так сильно, что при каждом из рывков измученное тело его довольно ощутимо двигается и скребет многострадальной колдунской мордой по твердой и шершавой, словно шлифовальная шкурка, земле. Величайшим усилием Архип разлепил веки и обнаружил, что на улице уже царила глубокая ночь, и луна давно перебралась за зенит, а значит, в бессознательном состоянии он провалялся не меньше нескольких часов. Издав пару хриплых стонов, он сумел таки повернуть голову, попутно, кажется, расцарапав ту часть лица, что по какому-то недоразумению до сих пор оставалась целой. И сразу же поймал практически лишенный разума от ужаса взгляд молодого дворянина. Как бишь там его звали? Владимир Александр. Да без бы с ним. В общем, спутника ныне покойной столичной волшебницы. Мальчишка это, выпучив глаза не хуже самого Альберта фон Бреннана и тихонько поскуливая, яростно пытался вырвать из правой руки Архипа зажатый мертвой хваткой топор. Пытался настолько упорно и яро, что, судя по боли, давно уже выбил как плечевой, так и локтевой суставы. Да и как бы жилы не повырывало, то совсем рука не слушалась. Как еще с корнем не выдрал, непонятно. Особой злобы на глупого мальчишку колдун не испытывал. Видно было, что не по своей воле тот делал. Лицо перепуганное, губы искусаны до мяса, по подбородку слюна вперемешку с кровью текут. Движения деревянные, неуклюжие, словно на ярмарке куклы на веревочках неумеха скоморох управляет. Единственное, что по-настоящему удивляло, так это то, что топор к руке словно бы прилип. Никакими силами не удается Владимиру или, может быть, Евстафию, бог его ведает, даже одного пальца разжать. А он, судя по крови на топорище, пытался. Зубами грыз, что ли? Колдун, осторожно, внимательно прислушиваясь к ощущениям, раскрыл рот и выплюнул забившую рот массу. К его большому счастью, челюсть вполне себе слушалась, значит, не сломана. Правда, вместо половины передних зубов только острые осколки. Но с этой проблемой при желании можно так или иначе справиться. В крайнем случае, новый отрастит, колдун он или нет, в конце-то концов. А вот с рукой такой фокус уже вряд ли пройдет. «Ну чего ты делаешь, дурень?» – прошепелявил он. Не то чтобы он надеялся вот так сходу образумить мальчишку, ежели б влияние Бреннана было таким слабым, то он и сам бы уже давно выпутался. Но ничего другого ему и не оставалось, сил на борьбу уже не было. «Я не могу!» Навзрыд завыл тот, будто только и дожидался, пока слушатель в чувство придет. «Он меня заставил!» «Чего орешь дурниной?» — поморщился колдун. Истерика дворянчика резала уши. «Ты волшебник или корм собачий? Не учили вас там в институтах, как от чужого контроля освобождаться, что ли?» «Я пробовал!» — не переставал голосить тот. «Он слишком силен!» «Отставить истерику!» Постарался рявкнуть Архип, получилось не очень внушительно, но на столичного волшебника, кажется, подействовало. Наконец, сумев хоть немного взять себя в руки, тот прикрыл глаза и попытался выровнять дыхание. При этом, правда, уперся правой ногой в бок и теперь не дергал топор, а просто тянул, так что Архип порадовался, что чувствительность совершенно отказала. «Давай, давай, ты сможешь!» Попробовал было подбодрить мальчишку колдун, но неожиданно его прервал удар лопаты по голове неудачливого волшебника. Коротко всхлипнув, юноша мешком осел на землю. Архип повертел головой и с удивлением заметил, что за всеми своими злоключениями пропустил появление на поляне сразу нескольких новых действующих лиц. За спиной, тяжело дыша, словно после длительного бега по пересеченной местности, возвышался Григорий, сельский поп. Судя по позе, именно он лопату и зашвырнул, не найдя лучшего способа, чтобы утихомирить одержимого. Следом со здоровенным мешком на спине тащился Бирюк. Из-за спин мужиков тянула шею Айрат, архиповская воспитанница и ученица. Увидев колдуна в крайне плачевном состоянии, татарка только зажимала руками рот и усиленно моргала полными слез глазами. «Твою ж мать за ногу, Архип Семенович, прости Господь мою душу грешную!» — возмущенно забормотал священник, оглядывая изломанное тело колдуна. «Да в гроб краши кладут! Это тебе аспид этот столичный так отработал!» Он угрожающе замахнулся на бесчувственного Владимира или Пантелеймона. «Да куда ему, малохольному?» Оскалился Архип, зияющий многочисленными пробелами улыбкой, и постарался подняться. Как он и ожидал, правая рука, упорно продолжавшая до побелевших костяшек сжимать топор, висела плетью. Да и остальные конечности слушались не сильно лучше, так что если бы не помощь подскочившей Айрат, то все усилия бы пропали в туне. «Не мороси, черноглазая», — успокоил он. «Не впервой, справимся». И сплюнул скопившуюся во рту кровавую массу. «Пресвятая Богородица!» – невольно перекрестился священник, зачем-то проследив за плевком и разглядев там белеющие куски кости. Архип, ты тоже не начинай, чай не попадья!» Только отмахнулся колдун и поковылял в сторону покрытого травой холмика почти на самой опушке, удивительно выделявшемся на совершенно лысой поляне. «Все нашли? Тогда раскладывайте он на том камне, что побольше!» Отдал он указание за спину. До холмика, точнее просто крупной кочки, удобно расположившейся под приметным, измазанным подтеками чего-то красного деревом, он добрался, пусть и с трудом, но все-таки своим ходом. И столкнулся с неожиданной трудностью. Надо было порыться в густой свежей зеленой траве, а сделать этого он никак не мог. «Помочь, Архип, а то ты как-то неважно выглядишь», – прозвучал со спины девичий голос. В тоне, под слоем ехидцы, он почувствовал плохо скрываемое беспокойство. Айрат ему нравилась, не как женщина, хотя, конечно, красота ее могла заставить любого мужика потерять голову. И тем более, не как дочь, отношения их были далеки от семейных. Архип восхищался ее рассудительностью, несвойственной для такого юного возраста, неутолимой жажде знаний и недюжинному таланту к чародейским искусствам, возможно, чего ж греха таить даже превосходящему его собственный. Такой бы алмаз, да под хорошую огранку. «Ну, раз уж ты все равно поперлась за мной, приблуда», — поддержал он предложенный девушкой тон, «то давай не ленись, покопайся в травке. Надо вот в ней кое-что отыскать». «Что ищем-то?» — охотно согласилась та, приседая. Шутки шутками, а немилости учителя она опасалась, и любые задания выполняла легко и без возражений. «Голову!» «Сахарную, что ли?» «Нет, человеческую». «Как человеческую?» Девичьи руки замерли на полпути к травяному ковру. Обычно миндалевидные глаза округлились, а губы дрогнули. «Самую настоящую!» Невозмутимо стоял, сверкая дырявой улыбкой Архип. «Круглую, лысую, слегка сморщенную. При этом учти, она может злобно пялиться и даже клацать челюстями». «Она живая, что ли?» Кровь отхлынула от миловидного смуглого личика. «Ага, трусишь, ягоза татарская», — подначил испуганную девчонку колдун. «А вот нечего было над немощью учителя насмехаться. Позвать, может, кого из мужиков?» «Вот еще!» – гордо вздернула курносую мордашку Айрат и, зажмурившись, словно в ледяную воду, сунула руки в траву. Немного порывшись, она была взвизгнула, но, прикусив губу, все-таки пересилила себя и вытащила из заросли крупный травяной ком, разъяренно сверкающий черными глазищами. «Это оно?» Справившись с первым страхом, что тоже удивительно, видать, от свалившихся на плечи ее за последний год переживаний, характер татарки, даром что соплюха, совсем закалился настолько, что иному бывалому рубахе и Крым, и Рым, прошедшему 100 очков вперед, могла дать. Теперь разглядывала свою находку с любопытством и даже начала крутить ее, вызвав злобное шипение. «А че это с ним?» «Оно, оно», — подмигнул Архип. «А это Айрат. Результат недооценки могучим волшебником обычных шаманских фокусов». Съехидничал он, вспомнив про то, как презрительно чернокнижник отмахнулся от его чар. Судя по сверкнувшим в траве глазам, насмешка достигла цели. «Познакомься, душа моя, это Альберт Карлович фон Бреннан. В прошлом дворянин, хозяин этих мест, не буду скрывать, возможно, величайший из прежде виденных мною волшебников. А по совместительству еще и кровожадный тиран, детоубийца и просто безжалостный ублюдок. Ну и да, именно он – причина всех твоих недавних невзгод и страданий». Лицо девушки напряглось, а во взгляде проступила сталь. Она уже совершенно иначе, без талики страха, посмотрела на предмет, что держала в руках, и задумчиво спросила: «Скажи, Архип, а чего это мы с ним делать будем?» «Ежели ты ему глаз выколоть хоть хочешь, то даже не пытайся, это бесполезно», — огорчил свою воспитанницу колдун. «Да и не стоит оно того. Боли он не чувствует, только ногти пообломаешь. И бессмертен выродок. Почти. Хоть режь, хоть жги его, Все равно дергаться будет. Так и чего ж тогда с Кощеем этим бессмертным делать? А то, красота моя!» Речь давалась нелегко, но пропускать такую прекрасную возможность для обучения Архип не собирался. «Что способ есть!» Он развернулся и похромал в сторону мужиков, уже громоздивших гроб на особо крупный кусок гранитной чаши. «Чтобы умереть, нужно жить, и именно поэтому чернокнижники, превращаясь в личеров, вынимают собственную душу из тела, зависая как бы посередине. Нам нужно сделать простое, лишь объединить тело колдуна и его душу. Благо, душа у нас вот тут, а тело... тело вы притащили». И он постарался продемонстрировать топор. К вящей его радости рукой удалось даже слегка качнуть. Не бог весть что, конечно, но все же лучше, чем совсем плетью висит. Тем временем из мешка вытащили и разложили на камне обезглавленное мужское тело, тощее и высохшее, но на удивление хорошо сохранившееся, учитывая почти 2 столетия в земле, за которые и гроб, и одежда на нем сгнили под корень. По сигналу учителя Айрат приставила комок травы к шее тела и отступила назад. «Ну что, Альберт Карлович?» — обратился Архип к злобно буравящему его мрачным взглядом Бреннану. «Загостился ты на этом свете. Пора Божией честь знать». Он перехватил топор левой работающей рукой. Естественно, топорище скользнуло без какого бы то ни было сопротивления. «Да и Павла Тихоновича отпустить надо бы со службы. Он совсем истрадался, бедолага». Взвесив оружие в руки, Архип аккуратно положил его мертвецу на грудь. Личер попытался что-то сказать, но изо рта, намертво забитого травой, донеслось только малосвязное мычание и сипение. «Ну уж нет, дорогой мой, освобождать я тебя не собираюсь. Не в той кондиции я, чтоб с тобой сейчас скубаться. Посиди как есть, так спокойнее». По сигналу Архипа его ученица порылась в наплечной сумке и вытащила оттуда несколько предметов. Связка восковых свечей, слегка кривоватых, видно, что отлитых кустарным способом, клубок красных ниток, небольшой бурдюк с водой и грубую деревянную чашу. «Обмотай вокруг шеи 7 кругами и завяжи на ней 7 узлов. Да только нить не рви ни в коем случае», — сказал он татарке. «Семен, Григорий, берите по свече и вставайте 1 по левую руку, 2 по правую». Сам он вылил талую воду, специально набранную по земле, еще в чашу, взял свечу и прошел в ноги. Заканчивая с ниткой, девушка со спичками обошла мужиков и подожгла 3 свечи. Сама же без напоминаний встала в голове с 4-й. Архип одобрительно кивнул. Один лишь раз рассказывал, что делать, а девка запомнила. Толковая с нее колдунья выйдет. В очередной раз, сплюнув кровь, он прикрыл глаза, настраиваясь на нужный лад, и медленно запел. «Душа птаха вольная, ясная, не кружи над чужими краями, не пленяйся тропами туманными, не теряйся в ветрах за горами». Лежащий на груди мертвеца топор словно бы начал стариться. На глазах словно бы проходили не мгновения, а годы или даже десятилетия. Металл начал покрываться ржавчиной. Дерево топорище иссыхать и уменьшаться, пока совсем не рассыпалось в ржавую рыжую пыль и прах. Одновременно с этим вокруг 4 человек, стоящих крестом над телом, завился холодный ветер, пронизывающий насквозь любую одежду, но при этом даже не колыхавший зажатых в руках людей свечей. «Мать-земля тебя вяжет силою, отец-огонь зажигает твой путь, кровь твоя растекается жилами, плоть твоя призывает вернуться во грудь». Айрат невольно вскрикнула, когда из-под красной нити, намотанной на том месте, где шея колдуна соприкасалась с телом, лениво и неохотно начала тоненьким ручейком вытекать темная, почти черная и густая, словно смола жидкость. «Как к дубу лист, как пирог птицы, как роса к траве поутру, вернись, душа, заставь сердце биться. Словом древним тебя я зову. Ветер вокруг проводящих ритуал людей крепчал. Более того, казалось, что в нем можно было расслышать отдаленные гневные выкрики. Трава, окутывающая голову чернокнижника, за одно краткое мгновенье пожелтела, иссохла и рассыпалась в прах, открывая до нельзя перепуганное и оттого почти что живое лицо старика. «Да будет так! На тело замок, на уста печать! Ни ветру сдуть, ни отменить, ни изгнать! Аминь!» Жестко закончил Архип, а одновременно с этим произошли три вещи. Три свечи одновременно погасли, зато четвертая в руках Айрат сама собой вспыхнула ярким отчаянно чадящим пламенем, в ветре послышался облегченный, полный радости юношеский смех, а фон Бреннан, чье лицо приобрело почти нормальный человеческий цвет, тяжело и болезненно вздохнул и схватился за перерезанное горло, откуда теперь уже настоящим ручьем хлестала алая кровь. «Туши!» – скомандовал Архип, и Айрат опустила свою свечу в чашу. Вопреки ожиданиям, огонь на ней не потух с шипением, а наоборот посинел и растекся по поверхности, словно бы по спирту или земляному маслу, а потом резким всполохом рванул вверх и погас. Тело чернокнижника болезненно забилось, окатив стоящих брызгами теплой крови, и сбросило отчаянно вращавшую глазами голову с пьедестала. А потом все затихло. Архип выдохнул и тяжело опустился на камень рядом с телом. Бережно устроил покалеченную правую руку на коленях. К ней, кажется, начала возвращаться чувствительность и боль. «Святой отец!» Запрокинув голову назад, попросил он. «Окажи услугу. Отпой двоих. Как скажешь, Архип Семенович, но кого? Раба Божьего Павла Тихоновича и рабу Божью Наталью». Он вздохнул. «Бедовая баба была, конечно, дурная, но все ж своя, православная». «Будет сделано», — легко согласился священник и полез в складки рясы за Библией. «Приблуда!» Девушка, задумчиво вертящая в руках поднятую с пола голову фон Бреннана, от неожиданности вскрикнула и подпрыгнула. «Иди, разбуди нашего прекрасного принца!» Он кивнул в сторону все еще лежащего без чувств молодого дворянчика. «Не на своем же горбу нам его до дому переть. Надеюсь, от пережитого бедолага умом не повредился. Сумеет сам ногами перебирать». Девушка покорно кивнула, отставила голову на камень и медленно двинулась в сторону бесчувственного волшебника. Впрочем, миндальничать она с ним не собиралась и сходу отвесила солидного пинка по седалищу. «Семен!» Архип порылся в сумке, вытащил оттуда деревянный кол. «Вбей этой падали в сердце от греха подальше, да прикопай где-нибудь в лесу. Каждому, да по делам его». Раздав указания и разогнав своих спутников, Архип перевел взгляд на восток, где над верхушками деревьев уже начинал олеть небосвод. В той стороне как раз находилось село, где когда-то, очень давно, приютили одного такого же бедового и дурного волшебника. Приютили, обогрели, показали, как надобно жить. Несмотря на телесные раны, на душу колдуна опустился удивительный покой, а на губах появилась легкая, едва уловимая улыбка.